Будь здоров, князь Алексей, с чада, с домочадца и со всеми твоими псами борзыми и гончими, — молвит Иван Сергеевич и выпьет. — Целуй меня, лысый черт! И поцелуется. А князь все на бочонке верхом. По одному каждого барина к себе подзывает, с полем поздравляет, из ковша водкой поит и с каждым целуется. После больших господ мелкопоместное шлихетство подзывает, потом знакомцев, что у него на харчах проживали. А для подлого народу в сторонке сорокауша готова. Народа немало, а венцо всякому противно, как нищему гривна. По малом времени бочку опростают. Ковры на поляне расстелют. Господа обедать на них усядутся. Князь Алексей Юрьевич Середки. Сначала о поле речь ведут. Каждый собакой своей похваляется. Об лошадях спорят. Про прежние случаи рассказывают. Один хорошо сморозит, другой лучше того. А как князь начнет, так всех за пояс заткнет. Иначе и быть нельзя. Испокон веку заведено, что самый праведный человек на охоте, что не скажет, то соврет. — Нет, — молвил князь Алексей Юрьевич, — вот у меня лошадь была, так уж конь. Аргамак персидская, настоящий персидской. Кабинет министра Волынской, когда еще в Астрахани губернатором был, в презент мне прислал. Видел ты у меня его, честной отче? А какой же это аргамак? Что-то не помню я у тебя, князь Алексей, такого. Нашел я спросить кого, точно не знаю, что ты до седых волос в недорослях состоишь и Питера как черт ладану боишься. Так вот аргамак был. Каковы были кони у герцога Курлянского, и у того такого аргамака не бывало. Приставал не один раз курлянчик ко мне, подари да подари ему аргамака, а не то бери за него сколь хочешь. — Что же, продали, князь? — спросил Суматев Сергей Осипович, тоже барин большой. — Эх ты, голова с мозгом! Барышник, что ли, я конской? Аль цыган какой, что стану лошадьми торговать? В Курлянском герцогстве 34 мызы за аргамака мне владеющий герцог давал. Да я и то не уступил. А когда регентом стал, фельдмаршалом хотел меня за аргамака того сделать. Я не отдал. — Ну уж и фельдмаршалом, — усмехнулся Иван Сергеевич. — Да ты молчи, лысый черт, коль тебя не спрашивают. Знаешь, что во многоглаголании несть спасение, потому и молчи. Просидел век свой в деревне, как таракан за печью. Так все тебе в диковину. Что за невидаль такая, фельдмаршал? Не бог знает, что. Захотел бы фельдмаршалом быть, 20 бы раз был. Не хочу, да и все. Полно-ка ты, князь Алексей, ну что огородишь? Слушать даже тошно. Ну как бы ты стал полки-то водить, когда ни в единой баталии не был? Ври, да не завирайся, честный отче! — крикнет на то князь Алексей Юрьевич. — Как я в баталиях не бывал. А Очаков вот кто взял? А Пригданский кто Викторию получил? Небось, Миних, по-твоему? Как же! Взять бы ему без меня две коклюшки с половиной. Принял только на себя, потому что хитер немец, везде умеет пролезть. А я человек простой. Вязаться с ним не захотел. Ну, думаю себе, бог с тобой, обидел ты меня. Да ведь Господь терпел и нам повелел. И отлились же волку овечьи слезки. Теперь проклятый немец в пилыми с ледяными сосульками воюет, а мы вот гуляем, да красного зверя травим, да. И подвернись на грех Постромкин Петр Филиппович из мелкопоместных. Служил в полках, за ранами уволен от службы. Вступись он за Миниха, под команду у него прежде служил. Как вскочит князь Алексей Юрьевич, пена у рта. — Ах ты, шельмец! — закричал. — Смеешь рот поганый распускать? — Эй, вы, вздуть его! Выпил ли чересчур Петр Филиппович? Азарт ли такой нашел на него? Только как кинется он на князя, цап за горло, под себя. Да и ну валять на обе корки. — Смеешь ты, — говорит честного офицера, — шельмецом обзывать? Похвальбишка ты паскудный! Да я сам, — говорит, — тебя вздую. И вздул. А князь, полно, полно, Петр Филиппович, больно ведь? Перестань, лучше выпьем. Я ведь пошутил, ей-богу, пошутил. И с той поры приятели сделались, водой не разольешь. Наедут, бывало, на вотчину Петра Алексеевича Муранского. Барин богатый, дом полная чаша, но был человек невеселый.